Командир Га курил на балконе и смотрел в прищур на дорогу, надеясь заметить хоть какие-то признаки машины, на которой приедет Сан-Мун. Услышав далекий лай со стороны зоопарка, он вспомнил ту собаку на пляже, которая много лет назад стояла в волнах прибоя, словно часовой, в ожидании того, кто больше никогда не вернется. Есть на свете люди, которые просто появляются в твоей жизни и забирают у тебя все. В этом жена товарища Бука была права. Но командиру Га вовсе не нравилось быть одним из них. Он был и тем, кто сам что-то забирал, и тем, у кого забирали, а еще тем, кто оставался позади. В будущем ему предстояло выяснить, каково это – играть все три роли одновременно. Он затушил сигарету. На перилах балкона лежали семена сельдерея и силка, которым мальчик ловил птиц. Га катал семена пальцем, глядя на черный город, под которым мысленно различал лабиринт ярко освещенных бункеров, где, несомненно, и находилась Сан-Мун. Кто придумал это место? Кому пришла в голову идея его создания? А насколько же нелепым и смешным показалось жене товарища Бука искусство лоскутного шитья? Из какой ткани, с каким рисунком можно шить историю жизни в этом месте? Единственное, что он мог сказать о настоящем командире Га, поносив его одежду и поспав в его кровати, это то, что только такое место могло сформировать подобного человека. В Северной Корее ты не рождался, тебя создавали, поэтому сегодня ночью такой создатель был занят работой. Дорожка из семян на перилах балкона вела к целой горке. Га медленно протянул к ней руку. «Откуда взялось это спокойствие на лице жены товарища Бука?» – думал он. «Откуда она знала, что ей предстоит?» Внезапно прутик силка дернулся, камень упал, веревка натянулась, и петля вокруг пальца Га затянулась. Он осмотрел дом, пытаясь что-то найти, хотя и сам не знал, что именно и с какой целью. Он ознакомился с коллекцией рисовых вин командира Га, повертев в руках каждую бутылку. Зажег свечу, встал с ней на стул и ощупал несколько пистолетов в верхнем шкафчике. В туннеле он пробежался глазами по всем DVD-дискам, стараясь найти фильм, в котором рассказывалось бы о такой же, как у него, ситуации. Но, похоже, американцы не снимали подобных картин. Он изучил обложки дисков и почитал описание фильмов. Но где найти фильм, в котором вместо начала была бы затянутая середина и нескончаемый финал? От чтения английского текста у него разболелись глаза, а затем и он сам начал думать по-английски, переключившись на мысли о завтрашнем дне. И вдруг, впервые за долгое время, он почувствовал леденящий страх. Английские слова будут звучать в его голове до тех пор, пока он не услышит голос Сан-Мун. Когда машина с ней наконец приехала, он, распластавшись, лежал на кровати и старался успокоиться, слушая четкое ровное дыхание крепко спящих детей. Он прислушивался к тому, как она, войдя в темный дом, налила себе стакан воды на кухне. Когда она открыла дверь спальни, он нащупал рукой коробок и вытащил спичку. «Не надо», — попросила она. Он испугался, думая, что ее избили или как-то поранили, и она пытается скрыть от него какие-то следы на своем теле. «С тобой все в порядке?» «Все нормально», — ответила она. Он слушал, как она переодевается, представлял себе, как она снимает одежду и вешает ее на спинку стула, опираясь рукой о стену, чтобы не упасть, и стараясь попасть в ночную рубашку. Он чувствовал в темноте, как она прикасается к лицам детей, проверяя, все ли с ними в порядке, здоровы ли они и крепко ли спят. Когда она забралась под одеяло, он зажег свечу и увидел ее в ореоле золотистого света. «Куда он тебя отвез? Что он с тобой сделал?» — спросил Га, осматривая ее лицо и пытаясь увидеть на нем следы пыток. «Он не причинил мне боли», — ответила Сан-Мун. «Он просто познакомил меня с моим будущим». Га увидел три чосонота — красный, белый и синий — на фоне стены. «Эти платья тоже из твоего будущего?» – удивился он. Эти костюмы я должна надеть завтра. По-моему, в них я буду выглядеть как одна патриотка. Экскурсовод из военного музея, правда? Так ты не будешь надевать свое серебристое платье? Она отрицательно покачала головой. Значит, уезжай отсюда. Ты будешь выглядеть как девушка с картинки, такой, какой он и хотел тебя видеть, произнес он. Я знаю, что тебе хотелось уехать в другом наряде, но самое главное, что ты отсюда выберешься. Ведь у тебя не осталось сомнений, правда? Ты ведь поедешь, да? Не я, а мы поедем, правильно? Уточнила она. Внезапно она что-то заметила, взглянув на опустевшую каминную полку. «А где персики?» «Я выбросил банку с балкона», — сказал он ей, немного помолчав. «Они нам больше не понадобятся». Сан-Мун посмотрела на него. «А что, если кто-нибудь найдет их и съест?» — спросила она. «Я вскрыл банку, чтобы они все высыпались». Сан-Мун склонила голову на бок. «Ты обманываешь меня?» «Конечно нет». «И я по-прежнему могу тебе доверять?» «Я выбросил персики, потому что нам этот путь не подходит», — объяснил он. «Мы пойдем другой дорогой, которая откроет перед нами такую жизнь, как в американском кино». Она легла на спину и уставилась в потолок. «Ну а ты?» — спросил он. «Почему ты не рассказываешь мне? Что он с тобой сделал?» Она натянула простыню на себя, сжав ее в руках. «Он прикасался к тебе?» «В этом мире происходят разные вещи», — сказала она. «Что можно о них рассказать?» Га ждал, что Сан-Мун продолжит, но она молчала. «Пришло время рассказать тебе все», — решилась, наконец, она. «Великий руководитель знает обо мне много разного. Когда мы окажемся в самолете, я расскажу тебе свою историю, если ты этого хочешь. Сегодня я хочу рассказать тебе то, чего он обо мне не знает». Она потянулась, чтобы задуть свечу. «Великий руководитель понятия не имеет о том, что мой муж и командир Парк замышляли заговор против него. Великий руководитель не знает, что я ненавижу петь с ним в караоке и никогда в жизни не пела ради собственного удовольствия. Он даже не представляет себе, что его жена присылала мне записки. Она ставила на них его печать, чтобы я их открыла и прочла, но я этого так и не сделала. Он никогда не узнает о том, как мне удается не слышать его, когда он поверяет мне свои гнусные тайны. Я никогда не расскажу ему, как мне было противно, когда он заставлял меня есть цветок, как я ненавидела тебя за то, что ты заставил меня нарушить мою клятву. Я обещала себе никогда больше не есть, как человек, умирающий от голода». Га хотел зажечь свечу, чтобы посмотреть, что отражается на ее лице, злость или страх. «Если бы я знал», — произнес он, — «не перебивай меня», — сказала она. «Я не смогу рассказать все это, если ты меня остановишь». Он не знал, что моя мать своей самой ценной вещью считала стальную цитру. Примечание. Цитра – струнный щипковый музыкальный инструмент, получивший наибольшее распространение в Австрии и Германии в XVIII веке. Цитры были распространены в Китае и на Ближнем Востоке. Конец примечания. «У которой было 17 струн и черный лаковый корпус. В ту ночь, когда умирала моя младшая сестра, отец кипятил травяной отвар, наполняя всю комнату паром, а мать согревала наши сердца музыкой «Санджо», яростно играя в темноте. По ее телу струился пот, сверкали металлические струны, она будто бросала вызов всему свету, который должен был забрать утром ее маленькую дочку. «Великий руководитель не знает, что ночью я протягиваю руку, пытаясь найти свою сестру, и не обнаружив ее, я каждый раз просыпаюсь. Я никогда не расскажу ему о том, что эта музыка до сих пор звучит у меня в ушах. Великий руководитель знает мою жизнь, вернее, знает основные факты из моей жизни. Ему известно, что мою бабушку увезли в Японию, где ее отправили в бордель, но он так и не понял, что ей пришлось пережить, и почему она пела только песни, полные отчаяния. Поскольку она не могла рассказать о своей жизни в Японии, ей было важно, чтобы ее дочери знали эти песни. Она пела их без слов. Если бы после войны выяснилось, что она знает японский, ее могли убить. Она обучала детей нотной грамоте и умению выражать свои чувства с помощью нот, без слов. Именно этому она научилась у японцев. Музыке говорить то, чего не можешь описать словами. Вкладывать в сыгранный аккорд то, чего лишила нас война. Великий руководитель не знает, что именно этим умением я дорожу больше всего. Когда он впервые услышал мое пение, то даже не догадывался, что я пела специально для своей матери, запертой в другом вагоне поезда, который вез нас в исправительный лагерь. Так я старалась спасти ее от отчаяния. В поезде были сотни людей с кровоточащими ушами. Это случилось уже после того, как мою старшую сестру отправили в Пхеньян, ведь она была красавицей. Тогда мы всей семьей решили, что отец попытается тайком вывести мою младшую сестренку, но ему не удалось это сделать. Малышка умерла, моего отца объявили перебежчиком, а нас с матерью – семьей перебежчика. Мы ехали долго, поезд двигался так медленно, что по крыше вагона разгуливали вороны, поглядывая на нас сквозь вентиляционные отверстия, как на сверчков, до которых они никак не могли добраться. Разговаривать нам запрещалось, но петь было можно. Я пела «Ариран», чтобы мама знала, что со мной все в порядке. Она пела в ответ, в знак того, что она всегда будет со мной рядом. Наш поезд отправили на запасной путь, чтобы пропустить бронированный состав великого руководителя, остановившийся для уточнения дальнейшего маршрута. По вагонам нашего поезда понеслись разные слухи, создавая безмолвную панику, поскольку мы не знали, что нас ожидает. Люди гадали, что сейчас происходит в других вагонах, и выволакивают ли кого-то из пассажиров наружу. Поэтому я пела громко, изо всех сил, надеясь, что мамочка услышит мой голос сквозь крики и стоны. Внезапно дверь нашего вагона распахнулась. Охранники ударили стоявшего рядом мужчину, и тот упал на колени. Когда они велели ему поклониться, мы все подчинились этому приказу. И тут в ореоле яркого света перед нами появился великий руководитель. «Кажется, я слышал пение соловья», — удивился он. «Скажите, кто из вас эта печальная птичка?» Но все молчали. «Кто исполнил нашу национальную мелодию с таким чувством?» — спрашивал великий руководитель, проходя через ряды людей, стоявших на коленях. «Какой человек способен очистить свое сердце от всего постороннего и наполнить им сосуд патриотического пыла? Пожалуйста, допойте эту песню. Как можно ее не допеть?» Стоя на коленях, я запела сквозь слезы: «Ариран, ариран, арария, я иду по холму, ариран, я поверила тебе, что весною мы будем пировать на холме Ариран. Ариран, твои ноги ослабнут прежде, чем ты отойдешь от меня на 10 шагов. Ариран, ариран, арария, я иду по холму Ариран. Я поверила тебе, что весною мы будем пировать на холме Ариран. Ариран, твои ноги ослабнут прежде, чем ты отойдешь от меня на 10 шагов. Великий руководитель закрыл глаза и улыбнулся. Я не знала, что хуже, разозлить его или доставить ему удовольствие. Я знала только то, что моей матери не выжить без меня. «Ариран, ариран, арарие, ариран, я совсем одна, с бутылкой рисового вина под юбкой. Я искала тебя, любовь моя, в нашем потайном месте, в лесу, о Дон. Ариран, ариран, верни мне мою любовь». Когда я закончила, великий руководитель, кажется, не услышал далекой песни, которая доносилась в ответ. Меня привели в его личный вагон с такими толстыми стеклами, что они искажали проникавший в них свет, придавая ему зеленоватый оттенок. Здесь он попросил меня прочитать отрывок из истории, которую сам для меня напечатал. Она называлась «Разлученные тираны». Как мог он не почувствовать исходивший от меня дурной запах грязного тела и голода, который отравляет все дыхание? Я прочитала строки, хотя в тот момент они ничего для меня не значили. Я едва смогла закончить предложение, не потеряв сознание. С возгласом «Браво!» великий руководитель стал мне аплодировать. «Обещай мне», — сказал он, — «обещай мне, что ты выучишь мои строки, скажи, что ты согласна сыграть роль». Откуда он знал, что я даже не имела смутного представления о кино, слушая только радиотрансляции революционных опер? Откуда я знала, что в поезде великого руководителя есть вагоны, предназначенные для куда менее благородных целей, чем актерские прослушивания? Великий руководитель сделал широкий театральный жест. «Конечно, такова тонкая природа этого вида искусства», — добавил он, — «что мои строки станут твоими словами, люди увидят тебя на экране и будут помнить только то, что передал твой голос, который оживил эти строки». И тут бронированный состав тронулся, увозя меня с собой. «Пожалуйста», — умоляла я, — «я почти кричала. Пусть моя мама будет в безопасности!» «Конечно», — сказал он, — «я попрошу своих людей проследить за этим. Не знаю, что на меня нашло». Я посмотрела ему в глаза. «Всегда будет в безопасности». Он одобрительно улыбнулся, удивленный моей смелостью, и подтвердил: «Всегда будет в безопасности». Я увидела, что он принимает условия, он умел соблюдать правила. «Тогда я сделаю это», — сказала я ему. «Я сыграю вашу историю». Вот так меня и нашли. Как вспоминает сам великий руководитель, благодаря его проницательности и мудрости меня удалось спасти от разрушительных сил природы, таких, например, как оползень. Он любил вспоминать эту историю на протяжении многих лет в те моменты, когда мы сидели вдвоем в его оперной ложе, или плыли по небу на его личном фуникулёре, историю о том, как судьба свела вместе два поезда. Он никогда не говорил об этом для того, чтобы запугать меня или показать, с какой высоты мне придется упасть в случае чего. Скорее всего, он просто хотел напомнить мне о вечности нашего союза. Сквозь зеленоватое окно вагона я наблюдала за тем, как поезд с моей мамой скрывается вдали. «Я знал, что ты согласишься», — сказал великий руководитель. «У меня было предчувствие. Я прямо сейчас отменю съемки другой актрисы. А пока давай подберем тебе одежду. Кроме того, нужно обработать порез на твоем ухе». Лежа в темноте, командир Га произнес слово «отменю». «Отменю», — повторила Сан-Мун. «Сколько же раз я думала о той, другой девушке». «Разве может великий руководитель знать о том, что у меня до сих пор холодеют руки при мысли о ней?» «Что с ней произошло?» — спросил командир Га. «Сам знаешь», — ответила она. Несколько мгновений они молчали. «Есть еще одна вещь, которую великий руководитель не знает обо мне», — продолжала она, — «но скоро ему все станет известно». «Что?» «Я собираюсь воссоздать одну из песен своей бабушки. В Америке я найду недостающие слова и спою эту песню, песню о нем. В ней я расскажу все об этой стране, все, что никогда не смогла произнести вслух, все до последней капли. Я выступлю с этой песней по Центральному каналу Америки, и каждый человек в мире узнает правду о нем». «Весь мир и так это знает», — сказал он. «Нет, не знает», — возразила она. «Они не узнают правду до тех пор, пока не услышат все в моем голосе. Раньше я никогда не думала, что смогу спеть эту песню». Сан-Мун зажгла спичку и произнесла: «А потом мне встретился ты. Великий руководитель не знает о том, что я бываю актрисой не только тогда, когда играю роль, но и вообще. в каждую секунду своей жизни, понимаешь? И перед тобой я тоже предстала только как актриса. Но я не такая. Несмотря на то, что я все время играю, в душе я остаюсь просто женщиной». Он задул спичку и взял ее под руку, притягивая к себе. Он брал ее под руку и раньше, но на этот раз она его не оттолкнула. Ее лицо было рядом, и он чувствовал ее дыхание. Она вытянула руку и дотронулась до его ночной рубашки. «Покажи мне ее», — попросила она. «Но здесь темно, ты все равно ее не увидишь». «Я хочу прикоснуться к ней», — попросила она. Он стянул себе рубашку и придвинулся к ней так, чтобы ее пальцы касались татуировки. Она погладила его мускулы, дотронулась до ребер. «Может, мне тоже такое сделать?» — задумчиво произнесла она. «Что, татуировку?» — удивился он. «И что на ней будет изображено?» «А что ты предлагаешь?» «Ну, здесь, возможно, разные варианты. Где бы ты хотела ее сделать?» Сняв свою ночную рубашку, она взяла его руку и положила себе на грудь туда, где находилось сердце. «Может, здесь?» Он ощутил ладонью ее нежную кожу, округлость ее груди. Но сильнее всего он ощущал жар ее крови и чувствовал, как сердце разгоняет ее по всему телу Санмун и по рукам, которыми она сжимала его ладонь. Га казалось, будто Санмун полностью поглотила его. «Ну, это несложно», — сказал он. «Здесь нужно выколоть то, что у тебя в сердце». Прижавшись к ней, он впился в нее губами. Поцелуй был долгим, а наконец он оторвался от нее и закрыл глаза. Санмун молчала, и он уже начал бояться, что ей это не понравилось. «Санмун, что с тобой?» «Все в порядке», — ответила она. «Просто я вспомнила одну песню. Хорошую или плохую?» «Песни бывают только одного вида». «Ты правда никогда не пела ради удовольствия?» «А какую песню хотел бы услышать ты?» — спросила она. «Песню про кровопролитие, песню, восхваляющую подвиг мучеников, или ту песню, в которой прославляется ложь? А другой песни нет? Например, о любви. Назови мне хоть одну песню о любви, которая не была бы переделана в песню о нашей любви к великому руководителю». В темноте он гладил ее тело, прикасаясь к впадине над ключицей, напряженным связкам на шее, бугорку на плече. «Я знаю такую песню», — сказал он ей. «И какой у нее мотив?» «Я знаю только начало. Я слышал ее в Америке. Расскажи мне». «Она — желтая роза Техаса», — произнес он. «Она — желтая роза Техаса», — пропела Санмун. Ей с трудом давались английские слова, но голос у нее звучал красиво. Он легонько прикоснулся к ее губам, чтобы почувствовать их шевеление. «Которую хочу я повидать?» — продолжал он. «Которую хочу я повидать?» — повторила она. «Когда найду ее, ей-ей, я тут же женюсь на ней». «Что означают эти слова?» — спросила Санмун. «Это песня о женщине, красота которой подобна редкому цветку. Ее очень сильно любит один мужчина. Он хранит эту любовь всю свою жизнь. И не важно, что ему придется отправиться в дальний путь, чтобы увидеть ее. Не важно, что вместе они пробудут недолго. И не важно, что он может ее потерять. Она все равно останется цветком в его сердце, и никто ее у него не сможет отнять». «А герой этой песни ты?» — спросила она. «Ты же знаешь, что это я». «Я не похожа на женщину из этой песни», — сказала она. «Я не актриса, не певица и не цветок. Я просто женщина. Ты хочешь узнать эту женщину? Ты хочешь стать единственным человеком в мире, который знает настоящую Санмун? Ты же знаешь, что хочу». Она приподнялась, позволяя Га снять с себя последнее. «Ты знаешь, что происходит с мужчинами, которые влюбляются в меня?» — спросила она. Га немного подумал. «Дай угадаю. Ты запираешь их в своем туннеле и целых две недели кормишь только бульоном?» Она игриво произнесла. «Нет». Промычал Га. «Твой сосед пытается отравить их ботулизмом, а затем водитель великого руководителя разбивает им носы». «Нет». «Ладно, сдаюсь. Что происходит с мужчинами, которые в тебя влюбляются?» Она потянулась к нему губами. «Они влюбляются навсегда», — прошептала она.